двухэтажный флигель, где остановилась леди Эстер, соединялся с основным корпусом длинной галереей. Возле мраморной доски с надписью «Первый московский эстернат, дирекция» грелся на солнышке важный швейцар с лоснящимися расчесными бакенбардами. Таких сановитых швейцаров в белых чулках и треугольной шляпе с золотой кокардой Фандорин не видывал и подле генерал-губернаторской резиденции. «Нынче приема нету, завтра приходьте. По казенным делам с 10 до 12, по личным с 2 до 4. «Сыскная полиция, к леди Эстер. Срочно!» «К ее сиятельству и думать нечего, не пущу. Если желаете, могу доложить мистеру Каннингему». «Не надо мне никакого Каннингема. Немедля доложи баронессе, скотина, а то будешь у меня в околотке ночевать. Да, так и скажи, из сыскного управления по срочному государственному делу». Швейцар смерил сердитого чиновничка полным сомнения взглядом, но все же исчез за дверью. Правда, войти мерзавец не предложил. «Принять примут, но они по-нашему не очень, а мистеру Каннингему переводить не досуг, заняты. Разве что если по-французски объясняетесь». «Могу и по-английски. Куда идти?» Через светлый, залитый солнцем коридор Фандорин проследовал за янычаром к белой с золотом двери. «Войдите». «Коллежский регистратор Фандорин Эраст Петрович, управление сыскной полиции». Эраст Петрович оказался в просторном, богато обставленном кабинете. За столом сидела седенькая дама, не просто приятная, какой-то чрезвычайно уютной наружности. Некрасивое, подвижное лицо с утиным носиком и широким, улыбчивым ртом Фандорину сразу понравилось. «Сэр, я надеюсь, наш грозный Тимофей не слишком вас запугал. Признаться, я сама его побаиваюсь. Но в дирекцию часто приходят должностные лица, и тут Тимофей незаменим. Лучше английского лакея. Нет, да вы садитесь, молодой человек, садитесь. Лучше вон туда, кресло. Там вам будет удобней. Значит, служите в криминальной полиции. О, должно быть, это очень интересное занятие. А чем занимается ваш отец?» «Он умер». «О, очень сожалею, сэр. А матушка?» «Тоже». «Бедный мальчик. Я знаю, как вам одиноко. Вот уже 40 лет я помогаю таким бедным мальчикам избавиться от одиночества и найти свой путь». «Найти путь, миледи?» «О, да. Найти свой путь. Это самое главное в жизни любого человека. Я глубоко убеждена, что каждый человек неповторимо талантлив. В каждом заложен божественный дар. Трагедия человечества в том, что мы не умеем, да и не стремимся этот дар в ребенке обнаружить и выпестовать. Гений у нас — редкость и даже чудо. А ведь кто такой гений? Это просто человек, которому повезло. Его судьба сложилась так, что жизненные обстоятельства сами подтолкнули человека к правильному выбору пути. Классический пример — Моцарт. Он родился в семье музыканта и с раннего детства попал в среду, идеально питавшую заложенным в нем от природы талант. А вот теперь представьте себе, дорогой сэр, что Вольфганг Амадей родился бы в семье крестьянина. Из него получился бы скверный пастух, развлекающий коров волшебной игрой на дудочке. Родись он в семье солдафона, вырос бы бездарным офицериком, обожающим военные марши. О, поверьте мне, молодой человек, каждый, без исключения ребенок, таит в себе сокровище. Только до этого сокровища надо бы уметь докопаться. Есть очень милый североамериканский писатель, которого зовут Марк Твен. Я подсказала ему идею рассказа, в котором людей оценивают не по их реальным достижениям, а по тому потенциалу, по тому таланту, который был в них заложен природой. И тогда выясняется, что самый великий полководец всех времен, какой-нибудь безвестный портной, никогда не служивший в армии, а самый великий художник, так и не взял в руки кисть, потому что он всю жизнь проработал сапожником. Моя система воспитания построена на том, чтобы великий полководец непременно попал на военную службу, а великий художник вовремя получил доступ к краскам. Мои педагоги пытливо и терпеливо прощупывают душевное устройство каждого питомца, отыскивая в нем Божью искру, и в 9 случаях из 10 ее находят. Ага. Так все-таки не во всех она есть. Во всех, милый юноша. Абсолютно во всех. Просто мы, педагоги, недостаточно искусны. Или же в ребенке заложен талант, которому в современном мире нет употребления. Возможно, этот человек был необходим в первобытном обществе. Или же его гений будет востребован в отдаленном будущем, в такой сфере, которую мы сегодня представить себе не можем. Про будущее, ладно, судить не берусь, но про первобытное общество что-то непонятно. Какие же это таланты вы имеете в виду? Сама не знаю, мой мальчик. Ну, предположим, дар угадывать, где под землей вода, или дар чуять в лесу зверя. Может быть, способность отличать съедобные коренья от несъедобных. Знаю только одно, что в те далекие времена именно такие люди были главными гениями. А мистер Дарвин и герр Шопенгауэр, родись они в пещере, остались бы в племени на положении дурачков. Кстати говоря, те дети, которых сегодня считают умственно недоразвитыми, тоже обладают даром. Это, конечно, талант нерационального свойства, но оттого не менее драгоценный. У меня в Шеффилде есть специальный экстернат для тех, от кого отказалась традиционная педагогика. Боже, какие чудеса гениальности обнаруживают эти мальчики. Там есть ребенок, к 13 годам едва выучившийся говорить, но он вылечивает прикосновением ладони любую мигрень. Другой он и вовсе бессловесен, может задерживать дыхание на 4,5 минуты. Третий взглядом нагревает стакан с водой. Представляете? Невероятно. Ну а чего же только мальчики, а девочки? Вы правы, друг мой. Надо, конечно, работать и с девочками. Однако опыт подсказывает мне, что таланты, заложенные в женскую натуру, часто бывают такого свойства, что мораль современного общества не готова их должным образом сразу воспринять. Мы живем в век мужчин, и с этим приходится считаться. В обществе, где заправляют мужчины, незаурядная талантливая женщина вызывает подозрение и враждебность. Я бы не хотела, чтобы мои воспитанницы чувствовали себя несчастными. Однако, как устроена ваша система? Как производится, так сказать, сортировка детей? Вам правда интересно? Пойдемте в учебный корпус и увидите сами. Миледи с удивительной для ее возраста проворностью вскочила и повела молодого человека в основное здание. Здешнее заведение совсем новое. 3 недели как открылось. И работа еще в самом начале. Мои люди взяли из приютов, а подчас и прямо с улицы, 120 мальчиков-сирот в возрасте от 4 до 12 лет. Если ребенок старше, с ним уже трудно что-нибудь сделать. Личность сформировалась. Для начала мальчиков разбили на возрастные группы, и в каждый свой учитель, специалист по данному возрасту. Главная обязанность учителя — присматриваться к детям и исподволь давать им разные несложные задания. Задания эти похожи на игру, но с их помощью легко определить общую направленность натуры. На первом этапе нужно угадать, что в данном ребенке талантливее — тело, голова или интуиция. Затем дети будут поделены на группы уже не по возрастному, а по профильному принципу – рационалисты, артисты, умельцы, лидеры, спортсмены и так далее. Постепенно профиль все более сужается, и мальчиков старшего возраста нередко готовят уже индивидуально. Я работаю с детьми 40 лет, и вы не представляете, сколь многого достигли мои питомцы в самых различных сферах. Это грандиозно, миледи. Но где же взять столько искусных педагогов? Я очень хорошо плачу своим учителям, ибо педагогика — главнейшая из наук. А кроме того, многие из моих бывших воспитанников выражают желание остаться в эстернатах воспитателями. Это так естественно, ведь эстернат — это единственная семья, которую они знали.